Всем привет! Это подкаст «Экспекта Патроном» и его ведущие Анна Шур. А ты сегодня Анна? Я сегодня Анна. А я сегодня Аня. И Аня Красильщик. Этот выпуск мы снова делаем с книжным магазином «Подписные издания», который находится в Петербурге, ну, онлайн он тоже есть. Кстати, перед Новым годом я заказала там очень красивую упаковочную бумагу для подарков. Сегодня мы хотим поговорить о совсем новой книге. Мы ее сами вот только-только прочитали. Ее написала писательница, которую знают, кажется, почти все современные дети, ну или, по крайней мере, очень многие. Это Мони Нильсон, и она автор серии про цацики. Одно из вообще лучших современных детских книжек. Ужасно классный. Я в своей книжке про Налашку несколько раз ее как-то цитирую, и поэтому я совершенно обалдела, когда в Инстаграме моего издательства «Белая ворона» опубликовали обложку книжки «Давай поедем в Налашку», и вдруг я вижу там такой комментарий: «Oh, it's so beautiful!» Ну, то есть, типа, «О, очень красивая обложка». И я смотрю, а автор комментария звучит так: «Цацики Мони». Я думаю, ну нет, это какой-то фейк. Захожу, ну да, и там, типа, какой-то безумный, да, фанат. Какой сумасшедший человек. Смотрю, «Цацики Мони», смотрю, там 100, типа, 8 подписчиков у нее. Я думаю, ну нет, не может быть, что автор книжки. Потом я пишу своему издателю: «Слушай, а Цацики Мони — это кто?» Она пишет: «Ну, это Мони Нильсон». Я такая: «Что?» В общем, я отправила своим детям скриншоты этого комментария, и они все тоже кричали: «Что? Автор книжки про цацики тебе оставил комментарий твоей обложки?» Это было очень круто. Конечно, очень круто получить коммент от самой Мони Нильсон. Я тоже читала своим детям цацики. Это очень классная книжка, и она еще очень здорово как-то, ну, ловит про все современное, собственно. И у тебя в Налашке это тоже здорово поймано, какая-то повседневная, вот такая реальная жизнь. И в «Цацике» это очень важно, что это очень понятная история. Вот живет мальчик, и у него все происходит, как у его читателей. Так вот, если книжки про цацики скорее веселые, то сегодня мы будем говорить о довольно тяжелой и грустной книге. Она называется «Любовь будет всегда». И мама главной героини, девочки Леи, умирает от рака. А вопрос, на который мы попробуем ответить, звучит так: что делать, если тебе очень больно? Ну, для детской книги это, конечно, такая тема, прям скажем, нечастая. И в целом, наверное, есть дети, которые, может быть, еще не готовы ее читать. Хотя, вообще-то, Мони Нильсон как раз писала ее для детей, которые через это проходят. Да. И на самом деле их совсем, к сожалению, не так мало. И поэтому это очень важная книга. И более того, она основана на, как говорят в фильмах, на реальной истории. На самом деле, мне после того, как я восхитилась этим комментарием в Инстаграме, вдруг издательство предложило поговорить с Мони Нильсон по Зуму. И я, конечно, ужасно волновалась. И очень-очень прям мне было страшно. Оказалось, что Мони Нильсон тоже был ужасно страшно, потому что она до этого никогда не включала Зум. И очень волновалась, что у нее ничего не получится, ничего не включится, ничего не запишется. В итоге у нас все получилось, и мне очень хотелось ей задать вопрос. Может быть, там была какая-то реальная история? И оказалось, что действительно это все история одной знакомой. Давайте послушаем то, что нам рассказала сама Мони Нильсон. Yes, it is. This story came to me. My daughter-in-law, her best friend, Jessica. Да, так и было. Лучшая подруга моей невестки, Джессика, это ее имя в посвящении книги, много лет боролась с раком. У нее было двое детей. Болезнь прогрессировала. У нас в Швеции есть такое телешоу, где собирают средства на лекарства и на новые научные исследования. И Джессику позвали туда на национальное телевидение рассказать про свой рак, про свою болезнь. После этого мы с ней виделись, и из разговора я поняла, что дети Джессики не знают, насколько тяжело она болеет. Мне в голову сразу пришло начало книги. Вот что будет, если кто-то из школьных друзей дочери Джессики посмотрит это шоу, и она узнает от них, что происходит с ее мамой. И вот я помню, что мы стоим в метро с Джессикой, и я ей говорю: «Может, мне стоит об этом написать?» А она отвечает: «Да, пожалуйста, напишите, потому что я давно ищу книгу про это, которую я могла бы прочитать своим детям». На самом деле, мы уже говорили про вот такую совсем грустную тему, когда мы говорили про книгу «Мой дедушка был вишней». И вообще-то, ну, Ну, есть еще сколько-то детских книг, где есть смерть. И это не то чтобы, да, такая неисследованная литературная тема, но вот именно детские книги про болезни, про умирание, это, пожалуй, я их просто не встречала больше. Именно детские, подростковые уже есть такие. А Мони Нильсон — это прям вот тема всей книжки от первой до последней страницы. И не только про то, как умирает эта мама, но и про то, что чувствуют ее близкие, те люди, которые вот ждут какое-то большущее горе, которое сейчас случится. Да, ну, собственно, что там происходит, как и в реальной истории в семье женщины, которая попросила Мони Нильсон эту книгу написать, значит, вот есть девочка, и ее мама больна раком. Она не то чтобы она все время всегда была больная, у нее были какие-то ремиссии, то есть это моменты, когда человек на самом деле хорошо себя чувствует и вполне прекрасно проводит время со своей семьей. Там есть очень трогательный момент, рассказ главной героини, как они ездили на море или даже на океан. Да, мне кажется, да, возможно, на океан. Даже на океан. И как там было все прекрасно, и как они вот к этому воспоминанию все время возвращаются. Но мы-то в книге оказываемся прямо в самый драматический момент, когда как бы эта болезнь вернулась, и... И мама теряет силы постепенно. Да. И начинается все с того, что мама отправляется на телевидение. И все друзья, одноклассники, вообще все. Одноклассники старшего брата. Да-да-да, вся школа это шоу увидит. Кроме главной героини. Ей никто не сказал вообще, что мама собирается это сделать. Видимо, ее решили как-то поберечь, не рассчитали, что это потом все увидит. Непонятно. Как-то, в общем, это мимо нее проскочило. И поэтому, когда ее подружка, самая близкая, самая лучшая, которую зовут Нора, но она ее называет Ноа, потому что она когда-то не выговаривала букву «Р», и, значит, назвала ее Ноа, и все ее теперь так называют. Она ей говорит, что вот только что видела ее маму по телевизору и поняла, что вот она умирает, и типа, как ей жаль. Говорит, да, что ей очень жаль, что твоя мама скоро умрет. И тогда Лия приходит в какое-то жуткое состояние совершенно, даже не знаю, как его назвать. Это, с одной стороны, в ярость, с другой стороны, ей становится очень плохо. И она решает, что она с этой девочкой, своей лучшей подружкой, с которой они всю жизнь вообще вместе и, там, не знаю, расчесывали друг другу волосы, отговаривали болячки с коленок после футбола, а девочки в Швеции играют в футбол так же, как мальчики, решает, что она для нее больше не существует. Она на нее так обижается, и эти слова становятся для нее настолько болезненны. Наверное, она от этих слов испытывает такой ужас, что она решает, что она просто больше с этой девочкой ни за что никогда не будет общаться, более того, она будет ее ненавидеть. И дальше ей кажется, что если она будет ее ненавидеть, то тогда мама как будто бы не умрет, что это какой-то способ, это ненависть к подружке, способ сохранить маму, ее как будто бы и продлить ее жизнь. И да, и Лея придумывает вот этот странный зарок. Она решает, что она будет ненавидеть свою лучшую подругу. Она так и говорит: вдруг я понимаю, что пока я буду ненавидеть Ноа, мама не умрет. И понятно, что это не работает, но главное, что у этого есть еще очень прямое и понятное последствие, которое не имеет никакого отношения к маме, а имеет прямое отношение к Лее. Ну, потому что она в самый-самый тяжелый момент сама себя лишает очень близкого человека. Кроме того, она начинает все время драться в школе. И для нее это такой способ сделать так, чтобы окружающие ее не жалели, потому что она все время считывает в глазах других детей, учителей и разных других людей, которых она постоянно встречает, жалость к себе. Она прям вот видит эту жалость у них в глазах, считывает ее в каких-то интонациях. И чтобы победить эту жалость и отменить эту жалость, чтобы вызвать какие-то другие чувства или просто от дикой злости, потому что она чувствует эту жалость, она начинает все время всех мутузить. Она говорит так: «Может быть, в мои руки проник рак или какая-то другая болезнь? Во всяком случае, она такая же наглая, как мамина. Из-за нее я все время дерусь. Я бью всех, кто меня жалеет. А их немало. Эта мерзкая Ноа разболтала про рак всей школе. А может, то телешоу стало самой популярной передачей года». Да, и вот дальше есть такое ощущение, что она как бы делает себе еще хуже. Вот ей уже плохо, а теперь ей плохо от того, что она не дружит с Ноа, а теперь ей плохо от того, что она дерется. И она тогда еще уходит с футбола, который для нее супер важный такой спорт, и в котором она успешна. Да, все было дело в том, что они как раз поссорились. И когда тренер пытался их помирить и сказал там, типа, давайте, пожми девочки, руку, пожмите да. друг другу руки, да. Она решила, что она просто вообще туда больше не будет ходить, развернулась и ушла. И действительно, этот футбол, в который она обожала играть, и который был какой-то ужасно важной частью ее жизни, тоже отменяется. Да, ну вот и больше всего ее, кажется, травмирует вот эта вот жалость. Вот она говорит, куда ни глянь, все смотрят на меня так, будто думают, бедняжка Леа. Но после того, как я их побью, перестают меня жалеть и просто злятся. А это гораздо лучше. Мне вот, например, когда я была маленькая, ну или не очень маленькая, мне вот все время хотелось, чтобы меня пожалели как раз. Я уж не знаю насчет жалости в глазах каких-то чужих людей, но меня ужасно всегда злилось, что моей маме всегда жалко моего брата, потому что он болеет, и он бедный. И, вот и маленький. Все. И маленький. Конечно. Да. Его жалко, а меня никогда не жалко. Я все время хотела заболеть, чтобы меня все жалели. И я никогда не могла заболеть. Ничего не получалось. У нас еще в семье был очень странный культ жалости. Например, если нужно было что-то доесть, а раньше, ну или не раньше, но, в общем, иногда считается, что нужно обязательно все доесть. Да, это, мне кажется, не раньше. Мне кажется, это замечательная идея живет. Мне кажется, это с войны еще. Здравствует, да. Да, но она блокады. Как бы война, слава богу, давно уж была, но она никуда не делась. Но доедать все равно надо обязательно. Иначе будет что-то непоправимое. Короче, нужно было доедать. И мне всегда говорили, ну доешь этот кусочек, смотри, он маленький, он плачет, он на тебя смотрит. И ты вся вспихивал этот кусочек. Потому что его было очень жалко. Ну да, но в целом, ну вот я про детство реально не помню, но вот когда я уже была большая, в разных жизненных ситуациях, я вообще-то, ну как бы есть какой-то объем жалости, который... Нужен. Ну есть, который нужен, а есть, от которого ты действительно начинаешь злиться и не хочешь, чтобы тебя все это жалели. Это неприятно. Потому бывает, что да. это вообще-то, ну как бы... Это как-то твою гордость задевает. Унизительно бывает жалость, да. Да, это правда. А помнишь, еще в детстве были специальные очень жалостливые книжки? Ой, без да. семьи Виктора Мало. Там, например, все время кто-то умирал, и в основном там умирали звери. Там умирала обезьянка, там умирал пудель, и все это просто было абсолютно невыносимо. Я помню, что я рыдала, и у меня была просто истерика настоящая, когда умер пудель. А когда обезьянка, я уж не знаю, как я выжила. Ну, надо сказать, что я при этом эту книжку обожала и прочитала ее, я не знаю, 148 раз, потому что там не только обезьянки, но и люди, в общем-то, мрут, как мухи. Вот, и поэтому я, конечно, решила, что я буду читать ее вслух детям, потому что все мои любимые книжки, я хотела прочитать им вслух. В общем, дети мужественно терпели, когда мальчика выгнали из дома, когда умерли все обезьянки, когда умер, значит, его как бы наставник, еще что-то. Сломались они на том, когда мальчик в какой-то очередной был сюжетный поворот, и он оказывается в некой шахте, и шахту начинает затапливать на этом месте. Мои дети сказали, что все. Больше эту книжку нам не читай. И никакие мои уверения, что потом все будет хорошо, и все кончится хорошо, не сработали. Они так никогда и не узнают, что там все кончилось хорошо. Если вернуться к Моне Нильсон, то на самом деле главную героиню совсем не всегда всем жалко. То есть она все время думает, что ее жалко, и что там те или иные действия окружающих продиктованы жалостью, на самом деле это совершенно не всегда так. Например, тренер ее все время умоляет вернуться в футбол совершенно не потому, что она жалеет, а потому что она действительно хорошо играет, и у него ничего там не клеится без нее. Или, например, там есть мальчик, которому она нравится. Ей кажется, которому она как раз дала в живот. Да, да, он к ней, собственно, подходит, чтобы позвать на вечеринку или что-то в этом роде. А ей кажется, что он подошел ее пожалеть, что он смотрит на нее этими щенячьими глазками, и она немедленно начинает его дубасить дико. Он вообще как бы даже не понял, что это такое. Ноа ее лучшая подружка, она, конечно, ее очень жалеет, но еще она по ней очень скучает. И она ей пишет какие-то там просто душераздирающие письма про то, что она хочет с ней дружить и что-то, и что она не может себе простить, что она такое сказала, и ездит мимо ее окон на велосипеде. Ну, в общем, просто какой-то ужас, но это точно записочки происходит. Записочки ей отправляют, да, все время не только пишет. Потому, что но так ее жалеет, а потому что ей без нее, ну, плохо. Мне даже кажется, что Лея скорее испытывает к Но что-то такое среднее между жалостью и злостью, потому что она все время смотрит в окно, проезжает ли там мимо ее окна, и она ловит эти несчастные, умоляющие взгляды, она там читает эти записки, но делает все, чтобы это все не проникало в нее глубоко, чтобы ее ни в коем случае там не простить, и продолжает с этой жалостью и, на самом деле, нежностью бороться. Как будто бы она боится немножко израсходовать вот эти вот свои, свое тепло какое-то внутреннее на нее, вместо того, чтобы тратить это тепло только на маму. Ну, по-хорошему, мама, вообще вся эта там школьная ее какая-то жизнь, она, конечно, только декорация, потому что все главное сосредоточено вокруг мамы. Она занимает все пространство Лейной жизни. Как сегодня мама, как она себя чувствует. А вот сегодня она получше, а сегодня она похуже, а сегодня она в больнице, а сегодня она дома. То есть это такой еще такой оптический эффект вот этого горя, которое уже происходит, но еще до конца не произошло, что все, как такой луч света, да, который сходится на этой маме. И, соответственно, каждый раз, когда Лея возвращается домой, ее может ждать, ну, не совсем что угодно, но либо измученная, несчастная мама, которая просто спит, либо мама, которая вдруг получала, и она говорит, ну, поехали в парк, и они там с братом ее везут на кресле в парк. Или вдруг мама покрасила волосы в розовый цвет на радость своим детям и на горе своей маме, которая там приехала к ним, то, значит, не знаю, мама с папой устраивает какое-то такое, как будто вечер, свидание, да, и танцуют, и мама в красивом платье. То есть нету как бы этого, это горе, оно постоянно, но при этом эти картинки, они все время разные. Да. Но тут, конечно, важно, что это не то, чтобы каждый человек, который проходит через что-то такое ужасное, ведет себя именно так, как героиня этой книжки. Это, наверное, один из каких-то способов жить с этим горем и каким-то образом выплескивать эту боль, но, наверное, бывает очень по-разному. Тут важно понимать, что Мони Нильсон описывает одну конкретную историю одной конкретной девочки. И Лея, на самом деле, еще и дело в том, что это горе ее действительно становится не только центром вообще всей ее жизни, оно совершенно полностью ее захватывает. И в какой-то момент ей сообщают, вся семья собирается, и Лея, и ее брат старший Лукас, и родители. И становится понятно, что у мамы больше нету просто сил бороться с этой болезнью, и что врачи дают ей месяц. Да. И вот поразительным образом в этот момент Лея перестает злиться как-то. Она как-то вдруг успокаивается, да. Как будто бы эта безысходность, наоборот, для нее оборачивается каким-то принятием. Наверное, да, что-то в этом духе. Ну, то есть, действительно, это самая такая нежная часть книги. Сначала к ним приходят все в гости, и даже мама устраивает какую-то такую, не знаю, последнюю вечеринку, да, на которой много людей. Потом, например, там уже никто не приходит, и они уже только семьей остаются. Она мирится с, собственно, этой Ноа. И становится понятно, что она ее самый близкий человек. И они, в общем-то, очень быстро мирятся. Вот они очень много потратили времени на эту ссору, но мирятся они в 3 секунды, потому что на самом деле, ну, не было же никакой причины настоящей ссоры. Как очень часто бывает в ссорах. Ну да, мне кажется, Лея делает этот первый шаг и принимает Но обратно. И как-то вот, ну, действительно, все собираются вот как-то вокруг этой мамы. И несмотря на то, что это момент, когда все уже, нет никакой надежды, никакого будущего, никакой перспективы, все заканчивается. Но этот момент самый наполненный любовью. Такой самый светлый, получается. Да, получается, что единственное, что может эту боль как-то заглушить, это вот та самая любовь, которая никуда не уходит, и, как следует из названия книжки существует всегда. Но вообще такой трагический конец, как мы уже говорили, в детской книжке для детей там где-то 9-12 лет, это, правда, не очень стандартная штука. Когда я должна была брать это интервью Мони Нильсон, у меня был еще один вопрос. Насколько уместно, когда писатель берет вот такую трагическую историю жизни и делает это сюжетом своей книги? Потому что это вообще очень частый вопрос, когда ты что-то пишешь и описываешь чувства, привычки, какие-то особенности окружающих тебя людей, в том числе, конечно, их страдания. Насколько вообще писатель имеет право делать это предметом своей работы? И Мони Нильсон очень интересную вещь рассказала. Jessica told me, like, most of the books she found with parents who got cancer or children who got cancer, they always survived. Джессика говорила мне, что ей попадались книги, где у кого-то из героев, у родителей или ребенка рак. Но в этих книгах такие герои всегда выздоравливают, и все кончается хорошо. Так что я знала, что не могу позволить себе так сделать, не могу написать книгу со счастливым концом. А вообще, я в тот момент работала над другой книгой, а потом Джессика написала мне: «Мони, мне уже недолго осталось». И я отложила ту другую книгу и начала писать как бешеная. Она успела прочитать первые 4 или 5 глав, и она успела мне сказать, что очень благодарна за то, что я это сделала. Но это все равно не ее история. Это для меня, как писателя, способ проникнуть в чувства матери и семьи, которые переживают эту беду, понять их. Ну да, ну то есть тут уже даже был вопрос не про этику, а просто ей нужно было успеть написать эту книгу. Это mm-hmm. я даже уже не знаю, про что история. Ну, в смысле, честно говоря, ты и так берешься писать книгу про такую невероятно трагическую тему, и тебе реально надо успеть дать ее тому единственному читателю, которому она больше всех важна. Честно говоря, не завидую Мони Нильсон. В общем, это такая книжка, в которой ты, во-первых, с самого начала знаешь, чем все кончится. Во-вторых, ты уже знаешь ответ на вопрос. Да, потому что она так и называется «Любовь будет всегда», и совершенно понятно, что это и есть, ну, ответ на все вопросы. Это очевидный ответ. Когда тебе больно, тебе нужно быть с теми, кто тебя любит и кого любишь ты. Есть менее очевидный ответ, что когда тебе больно, и ты от этого начинаешь себя как-то очень странно вести и обижаться на всех, или драться, или почему-то вот как бы специально делать еще хуже, типа, а я еще вот не буду ходить на любимый спорт, а я еще не буду дружить со своей лучшей подружкой, а я еще дальше есть. Вот это себя за что-то наказываешь. Масса вариантов, что делают люди с собой разного возраста. Ну вот кажется, что эта книжка как бы говорит о том, что да, у человека есть право горевать так, как он хочет, так, как ему горюется, но у него всегда есть возможность остановиться и вернуться к тем людям, которые его любят, и как бы заливать это горе любовью, а не злостью и обидой. В конце мы всегда советуем книги, чтобы немножко разбавить такое тяжелое настроение. Мы бы посоветовали вам книжки про цацики. Мы их уже советовали, на самом деле, в каком-то еще выпуске, но вдруг вы не прочитали все эти книжки, или вдруг вы их давно читали, не перечитывали. Они ужасно веселые, смешные, обаятельные. Там есть несколько книжек, я уж не помню, сколько из них переведено на русский, но, в общем, это на самом деле обо всем, об отношениях мальчика со своей мамой, с другими разными близкими, о дружбе очень во многом, о любви, о школе. Ну, то есть, мне кажется, что это всем детям любого возраста, и не только детям, взрослым тоже. Мне было очень интересно в прошлом году читать. Будет читать одно удовольствие. Еще одна книжка, которую мы хотим посоветовать, называется «Моя счастливая жизнь». И ее написала Руси Лагеркранц. И там как бы с самого начала у девочки нету мамы, и ее не стало незадолго до начала книги, и в целом она как бы живет свою счастливую жизнь, вот, имея вот это за плечами. И это, и, ну, у нее правда, ужасно симпатичная какая-то жизнь, и дружба, и папа, и всякое такое. И там очень обаятельная сама героиня. Есть еще такая абсолютно великая книга «Поллианна», Она тоже, в ней есть вот эта сентиментальная часть, но она про девочку, которая умела из всего, что происходило, самого плохого, делать как бы что-то хорошее. Она умела любую ситуацию как-то повернуть к лучшему. Это, на самом деле, очень оптимистическая книжка. В заключение хочется сказать, что эта книжка действительно для кого-то может стать утешением и может помочь справиться с болью, но нам очень хочется верить, что никому из вас не придется проживать что-то такое, что проживает героиня этой книжки. Это был подкаст «Экспект Патроном». Мы записываем его при поддержке магазина «Подписные издания». Это магазин, который находится в Санкт-Петербурге. И еще у них есть онлайн-магазин подписные.ру. И вот там, если делать заказ и ввести промокод «Патроном», будет 15% скидка. Промокод латинскими буквами «Патроном». Ну, а вообще, если вы вдруг окажетесь в Санкт-Петербурге или живете там, можно прямо к ним зайти. Они находятся по адресу Литейной, 57. А я хочу добавить, что этот промокод действует до 1 марта Нового года. Скорее заказывайте там книжки. Также мы хотим сказать, что мы прочитали еще порцию ваших писем, и это для нас такое совершенно специальное, отдельное занятие. Спасибо вам большое за то, что пишете. Мы очень стараемся отвечать вовремя. Но не всегда это получается сразу. Да, так что не расстраивайтесь, если мы долго не отвечаем. Мы обязательно ответим, просто иногда это... Просто мы это делаем раз в месяц. Мы садимся и читаем всю почту. Да. Также напоминаем, что нас можно слушать на всех платформах. И в Яндексе, и в ВКонтакте, и в Кастбоксе, и в Apple подкастах. Но мы, конечно, советуем слушать нас в детском аудиоприложении «Гусь-гусь». А еще я хочу порекомендовать подкаст нашего друга Степы Калитеевского и нашей подруги Таты Зарубиной. Он называется «Это вам не сказки», выходит как раз в аудиоприложении «Гусь-гусь». Он гомерически смешной и очень, по-моему, полезный для жизни, потому что там можно узнать, наконец, было ли елочке холодно зимой. И правда ли, что ленивцы такие медленные? Короче говоря, там проверяют сказки на прочность. Мы благодарим нашего редактора Асю Терехова, звукорежиссера Павла Цурикова, фактчекера Михаила Трунина, расшифровщика Кирилла Гликмана, композитора Михаила Срабьянова и студию «Резонант Артс». А еще мы благодарим Петю Ширинского за то, что он расшифровал интервью с Мони Нильсон, и Иру Калитеевскую за то, что она своим прекрасным голосом ее озвучила. Всем пока. Пока.